на пустой местечковой улице. Они перешли мосток. Дальше с одной стороны начинался узенький огороженный скверик с несколькими рядами тонких, стывших на морозе деревцев. Впереди на пригорке высился белый двухэтажный дом. Широкое полотнище фашистского флага развивалось на его углу. Наверное, там размещалась управа или комендатура, возле которой копошилось какое-то сборище. Сотников удивился. Какая нужда собрала этих людей в одно место? Потом он подумал, что, возможно, сегодня базар, а может, что-либо случилось. Или, скорее всего, согнали население, чтобы устрашить расстрелом. Если так, пусть расстреливают, им еще легче будет принять смерть на виду. Что же касается страха, то его на войне и так хватает с избытком. И тем не менее борьба разгорается. На смену казненным придут другие, смелые всегда найдутся. Они медленно приближались к этому дому. Стопа Сотникова, будто негнущийся протез, выковыривала странные ямки в рыхлом, растертом полозьями и лошадиными копытами снегу. Нога горела непрестанной глубинной болью и с усилием подчинялась ему. Видно, он все же преувеличил свои силы, когда в начале пути вознамерился идти сам. Теперь он почти виснул на твердой руке рыбака. От мостика начался пологий подъем. Ему стало еще труднее. Не хватало дыхания, в глазах темнело. Дорога то и дело ускользала из-под ног. Он испугался, что не дойдет, свалится. И тогда раньше времени пристрелят, как паршивого пса в канаве. Нет, этого он не мог позволить себе. Даже в его положении это казалось слишком. Свою смерть, какой бы она ни была, он должен встретить с солдатским достоинством. Это стало главной целью его последних минут. Они взошли на пригорок и остановились. С трудом вздохнув, Сотников вперил взгляд в спины передних, ожидая, что они опять двинут дальше. Но конвойные полицаи также остановились. Впереди послышался разговор по-немецки. Несколько человек из начальства ждали под стеной этого добротного дома. Напротив, через улицу, у штакетника, отгораживавшего сквер, и возле двух облезлых будок-ларьков застыли 5-6 десятков людей, также явно чего-то ожидавших. Стало похоже, что их небольшая процессия прибыла к месту назначения. Дальше дороги уже не было. И тогда Сотников увидел веревки. 5 гибких пеньковых петель тихо покачивались над улицей, будто демонстрируя перед всеми отменную надежность своих толстых сознанием дела затянутых узлов. Висели они на перекладине старой, довоенной, уличной арки. «Пригодилось», — мелькнуло в голове у Сотникова, сразу узнавшего это традиционное для райцентра сооружение. Точно такая же арка была когда-то и в его городке. Перед праздниками ее убирали дерезой и хвой, прилаживали наверху лозунг, написанный чернилами на куске обоев. Рядом, перед исполкомом, собирали праздничные митинги, и под невысоким пролетом арки проходили колонны учеников из 2 школ, рабочих льнозавода, мастерских и тарного комбината. На крестовине вверху обычно горела звезда или развивался на ветру флажок, придававшая особо торжественную завершенность всему сооружению. Теперь же там ничего не было. Только на столбах из-под почерневших реек лучин выглядывали бумажные обрывки, да трепыхался на ветру какой-то выленивший лоскут размером с уголок пионерского галстука. Оккупанты принесли на арку свое украшение в виде этих новеньких, наверное, специально ради такого случая выписанных со склада веревок. А он думал, будет расстрел.